Мегабас же прибыл с пионами к Гелеспонту. Оттуда он приказал перевести их через пролив и привел в Сарды. Агистией из Милета уже начал строить город на пожалованной ему Дарием земле в награду за сохранение моста. Земля же эта под названием Миркин находилась на реке Стримоне. Мегабас услышал о том, что делает Гестией, и как только прибыл с пионами в Сарды, сказал Дарию вот что. «Царь, что это ты сделал, разрешив этому дошлому и хитрому эллину построить город во Фракии? Там огромные корабельные леса и много сосны для весел, а также серебряные рудники. В окрестностях обитает много эллинов и варваров, которые, обретя в нем своего вождя, будут день и ночь выполнять его повеление, не позволяя ему это делать, иначе тебе грозит война в твоем собственном царстве. Прикажи ему явиться к тебе и заставь прекратить работы. А когда ты его захватишь в свои руки, сделай так, чтобы он больше уже не возвращался к эллинам». Этими словами Мегабас легко убедил Дария, так как царь ясно видел, какие последствия будет иметь строительство города. После этого Дарий прислал вестника в Миркин с повелением передать тирану вот что. «Гестией, так говорит царь Дарий, размышляя о благе и судьбе моего царства, я не нахожу никого преданнее тебя как лично мне, так и моей державе, и в этом меня убедили не слова, а дела твои. Я задумал совершить ныне великие деяния, поэтому непременно явись ко мне, ибо я желаю сообщить тебе об этом». Гестией поверил этим словам, да и к тому же и очень гордился быть царским советником, и прибыл в Сарды. По прибытии же в Сарды Дарий сказал ему вот что. «Гестией, послал я за тобою вот почему. Как только я возвратился из Скифии, ты пропал с глаз моих, я вскоре почувствовал, что больше всего жалею о твоем отсутствии и о том, что не могу беседовать с тобой. Я убежден, что высшее благо на земле — это мудрый и верный друг. То и другое я обрел в тебе, и моя судьба подтверждает это. И так хорошо ты поступил, придя ко мне. И я предлагаю тебе вот что. Оставь Милет и вновь основанный город во Фракии. Иди со мной в Сусы. И там разделяй со мною, как мой сотрапезник и советник, все, что у меня есть». Так сказал Дарий. Затем царь поставил сатрапом в Сард своего сводного брата Артафрена и вместе с Гестием отбыл в Сусы. Отана же он назначил начальником войска в Приморской области. Отец этого Отана Сисамн был одним из царских судей. За то, что этот Сисамн, подкупленный деньгами, вынес несправедливый приговор, царь Камбис велел его казнить и содрать кожу. Кожу эту царь приказал выдубить, нарезать из нее ремней и затем обтянуть ими судейское кресло, на котором тот восседал в суде. Обтянув кресло такими ремнями, Камбис назначил судьей вместо Сисамна, которого казнил, и велел затем содрать кожу его сына, повелев ему помнить, на каком кресле, восседая, он судит. Этот Теотан, который должен был судить на таком кресле, стал тогда преемником Мегабаза в звании главного военачальника. Он завоевал Византий и Колхидонию, овладел Атандромом в Труаде и Лампонии, затем на лесбосских кораблях завоевал Лемнос и Имброс. Оба этих острова тогда еще населяли пелазги. Лемносцы же, правда, мужественно сражались, но все же после долгого сопротивления были побеждены. Правителем над уцелевшими лемносцами персы поставили Ликарета, сына Меандрия, брата царя Самоса. Этот-то Ликарет затем скончался правителем Лемноса. Причина же была вот какая. Отан всех их обращал в рабство, обвинял одних за отказ служить персам в походе на скифов, а других в предательских нападениях на войско Дария при возвращении. Такие дела совершил Отан, как военачальник. Затем для эллинских городов пришли, хотя и ненадолго, лучшие времена. Но вскоре на Ионию вновь обрушились невзгоды из Наксоса и Милета. Наксос ведь был тогда богаче других островов, а Милет в то время процветал, как никогда, ни раньше, ни позже. Это была жемчужина Ионии. За два поколения до этого Милет раздирали гражданские распри, пока поросцы не примирили враждующие партии. Милетяне выбрали в посредники именно поросцев из всех эллинов, а примирили их поросцы вот как. Когда знатнейшие жители Пороса прибыли в Милет, то увидели там дотла разоренных жителей и объявили, что желают обойти их поля. Так поросцы и сделали. Они обошли всю Милетскую область с конца в конец. Если им случалось заметить в опустошенной стране хорошо возделанный участок, то они записывали имя хозяина. Лишь немного таких участков им удалось найти при обходе всей страны. По возвращении в город поросцы созвали народное собрание и передали управление городом тем немногим хозяевам, чьи участки были хорошо возделаны. Сделали же они это так потому, что, по их словам, что тот, кто заботится о своем участке, будет так же хорошо заботиться и об общем достоянии. Впрочем, жителям, которые раньше бунтовали, поросцы приказали подчиняться назначенным ими людям. Так-то поросцы примирили жителей Милета. А теперь невзгоды, вновь разразившиеся над Ионией, начались из-за этих двух городов. Произошло же это вот как. Из Наксоса народ изгнал несколько богатых граждан, изгнанники прибыли в Милет. Правителем же Милета был тогда Аристагор, сын Молпагора, зять и двоюродный брат Гестиея, Лисагорова сына, которого Дарий удерживал у себя в Сусах. Гестией ведь был тираном Милета, и когда эти наксосцы, прежние гостеприимцы Гестиея, прибыли в Милет, как раз находился в Сусах. Они стали просить Аристагора дать им какой-нибудь отряд войска, чтобы с его помощью вернуться на родину. Аристагор же сообразил, что, возвратив изгнанников, он может стать владыкой острова, и сказал им вот что, прикрывая свой замысел дружественными связями их с Гестиеем. «Сам я, конечно, не могу обещать вам выставить столь большое войско, чтобы вернуть вас из изгнания на Наксос против воли господствующей в городе партии, ведь, как я слышу, у наксоссов есть 8000 гоплитов и много военных кораблей. Впрочем, я хочу сделать все, что возможно, и думаю действовать вот как. Артафрен — мой друг. А Артафрен, как вы знаете, сын Гистаспа и брат царя Дария. Он повелевает всеми народами и городами на побережье Азии. Под его начальством большое войско и много кораблей. Этот-то человек, как я думаю, уж, конечно, сделает все, что мы его не попросим». Услышав эти слова, наксосцы поручили Аристагору устроить это дело наилучшим образом. Артафрену они велели обещать подарки, а расходы на содержание войска, по их словам, они возьмут на себя. Они совершенно уверены далее, что появись только персы у острова, как наксосцы тотчас же выполнят все их приказания, так же, как и прочие островитяне. Тогда ведь не один из Кикладских островов еще не был под властью Дария. Итак, Аристагор прибыл в Сарды и рассказал Артафрену об острове Наксосе. Остров этот, правда, небольшой, но красивый и плодородный, и находится поблизости от Ионии. Здесь большие богатства и много рыбы, поэтому выступи в поход на эту землю и возврати на остров изгнанников, и если ты только это сделаешь, то у меня есть много денег, и помимо сумм, назначенных на содержание войска, ведь эта-то обязанность по справедливости должна лежать на нас, предводителях, затем ты сможешь завоевать царю не только Наксос, но и зависимые от него острова Парос, Андрос и другие так называемые Киклады. Отсюда ты легко сможешь напасть на Евбею, большой богатый остров, не меньше Кипра, и без труда его завоевать. Сотни кораблей довольны, чтобы захватить все эти острова. Артафрен же отвечал ему так. «Ты пришел в царский дом с добрыми вестями. Все, что ты советуешь, хорошо. Только вместо сотни весной у тебя должно быть готово 2 сотни кораблей. Впрочем, на это следует и спросить согласие самого царя». Аристогор же, услышав такой ответ, чрезвычайно обрадованный, возвратился в Милет. Артафрен послал вестников в Сусы сообщить царю предложение Аристогора. Дарий дал согласие. И Артафрен снарядил тогда 200 триер и большое войско из персов и союзников. Во главе войска царь поставил Мегабата, перса из рода Ахеменидов, двоюродного брата Артафрена и Дария. С его-то дочерью впоследствии обручился Павсаний. Павсаний захотел стать владыкой Эллады. Итак, назначив Мегабата военачальником, Артафрен послал войско Аристогору. Мегабат же вместе с Аристогором, ионийским флотом и наксосскими изгнанниками отплыл из Милета, держа курс якобы к Гелеспонту. Дойдя до Хиоса, он бросил якорь у Кавкасов, чтобы с северным ветром переправиться оттуда на Наксос. Однако Наксосу не суждено было погибнуть при этом походе, и вот какой случай его спас. Обходя однажды сторожевые посты на кораблях, Мегабат на одном миндийском корабле вовсе не нашел стражи. В яростном гневе он приказал телохранителям схватить капитана этого корабля по имени Скиллок, связать его и просунуть через бортовой люк таким образом, чтобы голова торчала снаружи, а туловище находилось внутри. Когда Скиллок был уже связан, кто-то сообщил Аристогору, что Мегабат, мол, велел связать его гостеприимца из Минды и подвергнуть позорному наказанию. Аристогор явился к Мегабату и стал упрашивать простить Скиллока, но перс оставался неумолим, и тогда Аристогор пошел сам и освободил Скиллока. Узнав об этом, Мегабат пришел в негодование и теперь обратил свой гнев на Аристогора. А тот сказал: «Что тебе до моих дел? Разве Артафрен не послал тебя, чтобы повиноваться мне и плыть, куда я прикажу? Зачем ты суетишься и суешься не в свое дело?» — так сказал Аристогор. А Мегабат в бешенстве с наступлением ночи отправил корабль на Наксос сообщить наксоссам все замыслы против них. Наксоссы вовсе не ожидали, что этот флот нападет на них. Но теперь, получив такое известие, они немедленно перенесли все запасы хлеба с полей в город, заготовили для осады продовольствие и воду и восстановили городские стены. Так они подготовились к предстоящей войне. А когда враги из Хиоса переправились на кораблях к Наксосу, то нашли там все готовым к защите и осаждали город 4 месяца. Израсходовав, наконец, все привезенные с собою деньги, да и самому Аристогору пришлось также истратить огромные средства, а осада между тем поглощала все больше денег, персы построили наксосским изгнанникам крепость и с большим уроном вернулись в Азию. Итак, Аристогор не смог выполнить своего обещания Артафрену. К тому же его угнетали еще и расходы на содержание войска, которые нужно было оплачивать. Затем его беспокоили тяжелые состояния войска и тревожные опасения, что его ссора с Мегабатом будет стоить ему владычество над Милетом. Все эти опасения внушили Аристогору мысль поднять восстание против персов. А как раз в это время прибыл к Аристогору Иисус, вестник от Гестиея. На голове у вестника были написаны письмена с советом отложиться от царя. Ведь Гестией желал склонить Аристогора к восстанию, но не мог найти другого безопасного способа передать свой совет, так как все дороги Иисус охранялись. Тогда Гестией велел обрить голову своему верному слуге, наколол на голове татуировкой знаки, а затем, подождав, пока волосы отрастут, отослал его в Милет. Гестией дал слуге только одно поручение. Прибыв в Милет, просить Аристогора обрить ему волосы и осмотреть голову. Знаки же на голове слуги, как я уже сказал, призывали к восстанию. А Гестией поступил так, потому что вынужденное пребывание в Сусах было для него великим несчастьем. В случае же восстания он определенно надеялся, что его отпустят к морю. Не решись же, Милет, на восстание, Гестией не мог бы рассчитывать когда-нибудь опять попасть туда. Так вот, эти-то соображения и заставили Гестиея послать упомянутого вестника, а именно как раз в то время, в силу стечения всех этих обстоятельств, Аристогор решился на восстание. Аристогор собрал своих приверженцев на совет, изложил им свой замысел и рассказал о предложении Гестиея. Все остальные присутствующие соглашались с ним и советовали начать восстание. Только один логограф Гекатей был вообще против войны с персидским царем. При этом Гекатей сначала перечислил все подвластные Дарию народности и указал на персидскую военную мощь. Затем, когда ему не удалось убедить совет, он предложил добиться, по крайней мере, хотя бы господства на море. По его словам, он не видит иной возможности успеха, так как ему прекрасно известна слабость военной силы мелитян. Как только взять из святилища в Бранхидах сокровища, посвятительные дары лидийского царя Креза, тогда-то, он совершенно уверен, Милет добьется господства на море, и таким образом и сокровища будут в их руках, и враги не смогут их разграбить. Сокровища же эти были весьма велики, как я уже рассказал в первой части моего труда. Этот совет мелитяне также не приняли. Тем не менее, они решили начать восстание. Один из мелитян должен был отплыть в Миунт к флоту, возвратившемуся из Наксоса, и попытаться захватить военачальников на кораблях. С этим поручением был отправлен и Атрагор. Ему удалось хитростью захватить многих из них. Между прочим, Олеата, сына Ибанолле из Милас, Гестиея, сына Тимна из Термер, Коя, сына Эрксандра, которому Дарий пожаловал во владение Митилену, Аристогора, сына Гераклиды из Кимы, и многих других. Так-то Аристогор открыто поднял восстание и пустил в ход все средства во вред Дарию. Прежде всего, он для вида уничтожил тиранию и установил демократию в Милете для того, чтобы милетяне добровольно примкнули к восстанию. После этого Аристогор сделал то же самое и в остальной Ионии. Одних тиранов он изгнал, а других, которых успел захватить на кораблях после похода против Наксоса, выдал тем городам, чтобы снискать их расположение, откуда тираны были родом. Лишь только митиленцы захватили Коя, как вывели его за город и побили камнями. Кимейцы же, напротив, отпустили своего тирана. Так же поступило и большинство других городов. Мелитянин Аристогор, устранив тиранов, предоставил каждому городу выбор военачальников, а сам затем отплыл на Триере послом в Лакедемон, ведь ему нужно было найти могущественного союзника. А в Спарте Анаксандрит, сын Леонта, тогда уже более не царствовал, он скончался, и царем стал сын его, Клеомен, который получил престол не по доблести, а в силу происхождения. Супругой Анаксандрида была дочь его брата. Хотя царь любил ее, но детей у них не было. При таких обстоятельствах Эфоры призвали Анаксандрида к себе и сказали: «Если ты сам не заботишься о своем потомстве, то мы не допустим, чтобы угас род Еврисфена. Так как твоя супруга не рожает, то отпусти ее и возьми себе другую. Если ты это сделаешь, то спартанцы будут тебе за это признательны». Анаксандрид же ответил, что не сделает ни того, ни другого. Не подобает им советовать и уговаривать его отвергнуть неповинную супругу и ввести в дом другую. Он не намерен подчиняться им. После этого Эфоры и Геронты держали совет и затем предложили Анаксандриду вот что: «Мы понимаем твою привязанность к теперешней супруге, а ты сделай нам в угоду, по крайней мере, вот что, иначе спартанцам придется принять против тебя другие меры. Мы не требуем, чтобы ты отпустил твою теперешнюю супругу, ты можешь, как и прежде, любить ее и оставить все супружеские права, но должен взять вторую жену, которая родит тебе детей». Анаксандрит на такое предложение согласился. После этого у него были две жены, и он вел два хозяйства совершенно вразрез со спартанскими обычаями. Спустя немного времени вторая жена родила царю вот этого Клеомена и подарила наследника престола спартанцам. Но случилось так, что и первая жена, ранее бывшая бездетной, как раз теперь забеременела. Так удивительно совпали эти события. Когда же выяснилось, что она действительно ожидает ребенка, то родственники второй жены, узнав об этом, подняли шум и с негодованием стали говорить, что она просто хвастается и хочет подбросить чужого ребенка. Когда же настало время родить ей, эфоры уселись около роженицы, так как не доверяли ей, и стали наблюдать. А она родила Дориея, а вскоре затем зачала Леонида, и сразу же после него Клеомброта. Некоторые передают даже, что Клеомброт и Леонид были близнецами. Напротив, родительница Клеомена, вторая жена царя, дочь Принетада, Демарменова сына, больше уже не рожала. Клеомен же, по рассказам, был несколько слабоумен, со склонностью к помешательству. Дорией, напротив, всегда первенствовал среди сверстников и прекрасно понимал, что по доблести престол должен принадлежать ему, таков был его образ мысли. Поэтому после кончины Анаксандрида, когда Лакедемони не по закону, как старшего, возвели на престол Клеомена, Дорией разгневался и не захотел признать царем Клеомена. Он попросил спартанцев себе людей в спутники и выселился на чужбину, даже не вопросив дельфийского оракула, в какой земле ему следует поселиться, и не выполнив никаких обычаев, установленных в таких случаях. В гневе он отплыл в Ливию, а путь ему указывали жители Феры. Прибыв в Ливию, Дорией основал поселение в прекрасной местности на реке Кинипе. Отсюда, однако, спустя 2 года его изгнали маки, ливийцы и карфагеняне, и ему пришлось возвратиться в Пелопоннес. Здесь же ему некто Антихар из Элеона посоветовал, согласно изречениям оракула Лаию, основать поселение в земле Геракла, в Сикелии. Антихар сказал Дориею, что вся Эрекинская область принадлежит Гераклидам, потому что сам Геракл владел ею, а Дорией, услышав это, отправился в Дельфы выпросить оракул, получит ли он землю, в которой хочет поселиться. Пифия же отвечала ему, что получит. Тогда Дорией взял с собой все тех же самых поселенцев, с которыми он плавал в Ливию, и отплыл вдоль берегов Италии в Сикелию.